«Я вчера ничего глупого не говорил?» – спросил я у нее, нарушая эту тишину. Макия подняла на меня взгляд, а я не смог не погладить ее по голове. «Конечно, не говорили, вы же себя хорошо знаете. А еще, кстати, вы должны мне щелбан». И очередная ее ухмылочка, из-за которой я убрал руку, так как понял, что моя язвочка вернулась. «С чего это? Стелла не получила чермикс от проблем с любовью. Что? Не может быть. Мне не верилось, что моя гениальная теория провалилась. К сожалению, Макия лишь пожала плечами, выпрямилась и встала напротив меня, все еще сидящего на полу. «Вы должны признать свой проигрыш, вы же мужчина. Ты мне пиздишь», — уверенно сказал я. «Нет, я не имею права врать своему хозяину», — не менее уверенно ответила она. «Ладно, ладно, давай», — я лишь выдохнул и прикрыл глаза, слыша чужой хруст пальцев. «Нужно признавать свои ошибки, даже если очень неприятно. А я так мечтал дать ей щелбан, даже на вонючий бал пошел, а удар у нее был очень хороший. Силы она совсем не жалела и от души дала мне по лбу, но не средним пальцем, а указательным. Так было бы больнее, но она не знала о таком способе. Но покраснение и шишка точно будет, даже мазюки Стеллы не скроют. И похер, скажу, что ударился головой, а я бы тебя пожалел. Поразмял бы пальцы, поулыбался, а потом бы в лобик поцеловал. Ответить Маки не дал открывшийся в стене портал, а если быть точнее, то наше любимое зубастое техническое отверстие. Какие-то ведьмочки непедантичные. Я же сказал, ровно в 3 ночи прийти в библиотеку, а они наорали на меня и сказали, что придут в 1 ночи. Эх, только Макия мои шуточки понимает. Из знакомой дыры в стене вышла наша любимая и бессмертная Трия, уставшие, с темными кругами под глазами, но упрямым взглядом. Я даже умилился. Только вот пафосная Айси так нелепо смотрелась на фоне ковыряющейся в нос Умаки. «Если ты опять будешь трахать нам мозги своим, помогу», — начало Айси ледяным, но взбешенным голосом, но я ее перебил. Али-оп, в руках появилось 2 части кодекса, которые я кинул Айси. Она их поймала и в неверии посмотрела сначала на первую часть, а затем на вторую. «Они настоящие?» — Дарси тыкнула пальцем в один из кодексов, а тот никак не отреагировал, продолжая светиться приятным холодным цветом. «Конечно, я кое-как сдержал смех, а вот Макия не сдержалась и хрюкнула. Такие же настоящие, как цвет лица Стеллы после бала. А что насчет нашей проблемы? Отдаете кодексы ко мне, но не сразу. Дождитесь, когда у Даркера начнется злодейский припадок. А ты откуда знаешь про это? Мультики смотреть надо», — хохнул я, садясь на стул. Но ведьмы не спешили уходить, а переглядывались между собой, словно что-то хотели сказать. «Ну рожайте уже, мне спать надо. Можешь посмотреть, что со Сторми?» Уголок моих губ дернулся. Сторми вышла из-за спины Айси, подозрительно на меня смотря и кусая губы. Я посмотрел на ведьму, что на себя прежнюю похожа не была. Больше не было этой крикливой, взбаламученной ведьмы. Осталась лишь разбитая девочка. «Я не великий дракон, и вряд ли ей смогу помочь», — предупредил я ведьм. «Я могу ее осмотреть, если вы не против», — влезла в наш разговор Макия, а ведьмы даже дернулись, замечая ее и отходя на шаг назад. Макия лишь мило улыбнулась, и дернулся уже я, потому что знал, что улыбочка это абсолютно ничего хорошего не значит. «Это еще кто?» «Сестра моя, и честные-честные глаза. Но вы даже не похожи. У нас папы разные, и мамы», — мы с Макией одновременно улыбнулись. «Помочь я вряд ли смогу, но полное и, что самое главное, правдивое обследование проведу». Макия протянула руку Сторми, а та посмотрела на сестер. Те колебались, но видя спокойного меня, все же кивнули, и Сторми протянула Макии правую руку. Без лишних слов Макия схватила ее чуть выше запястья и начала водить пальцами по нему и всей руке ведьмы, то склоняя голову, то дергая ушами. Я же, хоть и выглядел спокойно, все равно внимательно и в напряжении за ними наблюдал. «Пожалуйста, пусть будет хотя бы какой-то способ восстановить Сторми ядро. Хм, ну что могу сказать? Без шуток», — резко сказал я, хмурясь и понимая, что время не для шуток. «Его нельзя восстановить», — холодно ответила Макия, смотря мне в глаза, а Сторми дернулась, но девочка крепко держала ее за руку. «Оболочка ядра полностью сожжена, хотя каналы не повреждены. Даже я не могу помочь». «Нет», — Макия перевела взгляд на притихшую и бледную Сторми. «Тебе, в лучшем случае, 5 лет осталось». Наступила тишина. Ведьмы стояли ни живые, ни мертвые. Хуже всех выглядела Сторми. Мало того, что она была бела как мел, так ее еще трясло и глаза слезились. Я лишь прикрыл глаза, не глубоко дыша. 5 лет это не 5 месяцев, я смогу найти за это время способ ей помочь. Макия сама говорила, что этот мир для нее неизвестен и изучает она его со мной. Должен же быть способ помочь восстановить эту чертову оболочку, ведь сожжено не все ядро, а лишь она. Как же? Тихий голос Дарси заставил меня открыть глаза и посмотреть прямо на Сторми. «Успокойтесь», я встал со своего стула и подошел к Сторми. Маки отошла от нее и с интересом на меня смотрела, ожидая моих действий. Она не сказала, что тебя невозможно спасти, но всего 5. Воспринимайте эти 5 лет не как «О, великий дракон, всего 5 лет», а «О, великий дракон, спасибо за 5 лет». Еще раз говорю, мы тебя спасем, в лепешку расшибемся, но спасем. Меня всего скукожило, когда я увидел, как Сторми заплакала. Это было так неправильно, так нескладно, что я лишь смог сжать ее дрожащее плечо. Ее сестры стояли рядом, не зная, что делать в такой ситуации. Я тоже. Я не знаю, как успокаивать людей, потому мы все неловко молчали. Спокойной была только Макия, которой плевать было на ведьм. Я посмотрел на эту бесчувственную девочку, что недавно трясло от моего безвредного раздвоения личности, а теперь она безразлично смотрит на человека, которому она прямо в лицо сказала, что он умрет. Неужели я такой же? Она ведь копирует меня. Айси вдруг схватила Сторми за руку, подняла и быстро увела обратно в дыру, что-то яростно шепча на ухо, пока мы с Дарси провожали их взглядом. Что же, спасибо вам, я помогу, обещаю. Не давай пустых обещаний, сухо, но с улыбкой ответила ведьма. «Лучше скажи, с каких пор Винкс стали такими сильными?» «Чермиксы», — просто ответил я, пожимая плечами. «Как ваши украшения, но фильская приблуда. Стелла может с этим чермиксом противостоять моей тьме». Я в то же мгновение резко схватил пытавшуюся убежать Макию за ушко, из-за чего она начала слезливо молить о пощаде и вырываться. У меня задергался глаз. «Что-что, у кого там чермикс появился?» «У Стеллы», — Дарси прищурилась, смотря то на добродушно улыбающегося меня, то на плачущую Макию. «Тебя что-то смущает?» У нее к костюму сумочка и брошка прибавились. «Да, да, леди, вам лучше уйти, потому что сейчас будет линчевание», и я растянул зловещую и очень злобную улыбку, из-за которой Макия упала на колени и схватила меня за ногу. «Не получилось», — прошептала Макия, когда Дарси ушла, а когда я посмотрел Макии в лицо, она с милым лицом добавила: «Вы же сказали, что простили бы меня, я пиздобол, готовь лобик, я раскрошу твой череп в крошки». «Вот, держите», шмыгая носом, Макия дала мне в руки какую-то заживляющую мазь для моего лба. «У меня шишки не было, лишь сильное-сильное покраснение, а вот у нее лоб уже вздулся, но мне ее жалко не было, меньше врать будет». «Ты же не раскаиваешься?» Я принял мазь и быстро обмазал себе лоб, чувствуя прохладу. «Легче не стало, неа, сами виноваты. Я тебе сейчас колени сломаю, на меня ее приемчики совсем не действуют. Эти опущенные ушки и шкребание полножкой подействуют на кого угодно, только не на меня. Поэтому я на эти жалкие манипуляции лишь закатил глаза и отвернулся. Обманщица и засранка эта Макия. Но теперь я знаю, что она легко может мне врать и совести, в отличие от меня, у нее нет. Да, сущность, да, мой господин, заканчивай, иначе это на анонизм смахивает. Знаешь, что, мне кажется, нам не стоит здесь больше сидеть, серьезно сказал я, ставя книгу обратно на полку. Почему? Сама подумай, именно в этой библиотеке происходит всякая хер. Вдруг перед нами что-то вспыхнуло, отчего я отпрыгнул назад, создавая на руках потоки воздуха, а Макия встала в боевую стойку, готовясь бить своими маленькими кулачками морду. Но это не понадобилось. Свет исчез, и из темного портала чуть ли не вывалился Лукас, который неловко прошел пару шагов, останавливаясь. Я несколько раз моргнул, не понимая, что он тут забыл, а Лукас терел свой лоб и тихо ругался, кривясь от боли. «Ты чего тут забыл?» — спросил я пораженно, опуская руки. «Ты, блин, куда опять попал? Почему тут барьер такой сильный?» — возмущенно спросил он, словно это не он переместился ко мне, а я, причем во время какого-то очень важного дела. «Какая разница, где я?» Я нервно выдохнул, а воздух с рук исчез. «Почему ты врываешься ко мне посреди ночи? А если бы я тут пенные ванны принимал, что бы ты делал?» «Присоединился», — буркнула Макия, также недовольная его резким появлением, а я ударил ее по затылку, отчего она ойкнула, недовольно надувая губы. «Я тебе звонил, но ты не отвечал». Я на это отвел взгляд в сторону, вспоминая, что на время добавил его номер в черный список. «А ты мне очень нужен, божечки-кошечки, а это не может подождать до завтра, или через недельку-другую. Феликс, я редко тебя о чем-то прошу, и слава дракону, но сейчас ты мне нужен». Я видел, как он колебался, и мне это очень не понравилось. «Я кое-что нашел во Авраме и...» «Какого хрена ты туда ходил, малолетний ты дебил?» Перебил я его, вспоминая, что такое Авраам, где он находится и как этот дуралей там корчился. «Причем один. Почему сразу один?» «Потому что у тебя нет друзей. У тебя тоже. Не перескакивай на другую тему. Почему ты один пошел туда? А если бы тебе плохо стало, ты еще и магию свою использовать не можешь. Я хотел изучить проклятые души, а ты со мной не ходишь». Я чуть его не ударил, услышав этот обвинительный тон, словно я каждой встречной собаке что-то должен. «Но кое-что нашел и хотел спросить у тебя совета. У меня...» Я присел на стул, нажимая указательными пальцами на свои виски. «Как же я устал. Да, там какое-то растение. И что? Оно светится и... разговаривает со мной». Мы с Макией одновременно переглянулись. «Не мне, конечно, судить, но с деревьями разговаривать чутко ненормально. А я тут при чем? Ты эксперт по всяким странностям. Один твой пожиратель чего стоит? Ты Димона не трогай, он нормальный парень, а не говорящий куст. Пожалуйста». Я нутром чувствую, что с этим растением что-то не так. Я закрыл лицо руками и чуть ли не взвыл. «Когда у меня будет отдых? Разве мне не положен отпуск? Я так от всего этого устал. Я не хочу смотреть, но тебя одного не отпущу. Пошли». Лукас сразу же просветлел и хотел открыть портал, но я щелкнул его по лбу и сам телепортировал нас. «Надеюсь, Гриффин не заметит нежданных ночных гостей или хотя бы не будет тыркать меня. Блин, я, наверное, себе здесь дом куплю. Здесь так тихо и так спокойно, аж душа радуется. Соседи, правда, беспокойные и мелкие некроманты иногда будут беспокоить». Лукас быстро, чуть ли не бегом, куда-то пошел, а я с Макией направился за ним, зевая и потягиваясь. Спать совсем не хочется, а говорящий куст – не самое странное, что я видел в своей жизни. Самое странное, что я видел за всю свою жизнь, я. Мы петляли по каким-то дорожкам, обходили здания и обломки от них, и даже ни разу не наткнулись проклятые души. Походу, он тут не первый день шастает. Теперь я понимаю желание Гюнтера выпороть меня. Так и хочется взять свой самый плотный ремень. Он вон там, Лукас ткнул вперед, а я схватил его за шкирку, не давая идти дальше. То есть тебя не смутило говорящее растение в этом месте? И я перевел взгляд от него на большую и круглую арену, напоминающую Колизей. Она тоже в некоторых местах была надломана, но я понимал, насколько огромной она раньше была. Если цветочек растет еще и в самом центре, я это наивное создание стукну. Ведь даже дебилу понятно, что в таком месте обязано расти что-то максимально опасное и подозрительное. Немного смутило, но оно говорило, что хорошее. «Знаешь, кто еще так говорит? Кто? Педофилы так говорят!» — крикнул я ему на ухо, отчего Лукас даже вжал голову в плечи. «Насильники и рецидивисты. И вы, хозяин, еще одно слово из твоего ржавого рта, и я продаю тебя на запчасти». Макия поняла, что в этот раз мои угрозы настоящие, поэтому покорно склонила голову и замолчала. «За мной встань и вперед не беги, я не ребенок». «Встал за мной, быстро». Лукас, больше не возникая, пошел за мной, пока я разминал кулаки и попутно ругал его. «Ты хоть понимаешь, что могло произойти? Мало того, что тут в принципе опасно, так это растение может оказаться какой-нибудь ловушкой. Только представь, ты подходишь к этому овощу, а оно выпускает яд и все. Ты в плену у похотливого деда. Ему 90, и он не помнит стоп-слова». Я остановился. Сзади была абсолютная тишина. Никаких смешков, оправданий или иных звуков. Лишь гробовая тишина. Обернулся. Лукас на меня не смотрит, смотрит в землю и пинает камушек. Мелкой заразы не видно, но я уже решил, что сделаю с ней, потому пошел дальше. Я продолжил ругаться, пока мы быстро шли в сторону этого недоколизея. С каждым шагом я говорил все меньше и меньше, ведь аура заставила меня заткнуться и с каменным лицом идти. «Я его, блять, придушу. Видишь?» Лукас махнул рукой в середину, где росло растение, напоминающее цветок. «Это просто магическое растение, ничего такого. То есть ты не чувствуешь, как от него воняет светлой магией? Она настолько сильная, настолько светлая и яркая, что даже мне плохо стало. Этот свет буквально давил на тебя. Даже не знаю, как описать это чувство. Словно ты грешная, блядь, попавшая в церковь к священнику. И как Лукас здесь находиться может? Да, но она не причиняет мне вреда. Смотри, Лукас бегом направился к ростку, но я за ним не пошел, а обернулся и посмотрел на безразличную Макию, которая появилась сразу же, как мы вошли, и которую растение вообще не впечатлило. Тебе пиздец, ты в курсе? Иногда хороший подкол может стоить жизни, и я на это усмехнулся. Это так похоже на философию моей жизни. И ведь именно я воспитал это чудовище. Но наказать ее за длинный язык надо. Что это такое? Решил я сначала выяснить, что нашел этот горе ботаник на проклятой земле и от чего так воняет светом. Древо жизни, пожала она плечами, как у пикси в поселении. Прикол, смешной, я не ответил, а пошел к Лукасу, что сидел на корточках перед цветком. Не нравится мне это все, ой как не нравится. Нет-нет, он хороший, услышал я его тихий голос. Правда хороший, просто немного своеобразный, не нужно. Дружеский совет, перебил я Лукаса, подходя к нему и останавливаясь недалеко. Общайся с вещами, которые не должны разговаривать, мысленно. Так никто не узнает, что ты сумасшедший. Я показал Макии язык, а она закатила глаза. Я уже сбился со счета в наших баталиях, потому сойдемся на мнении, что я победил. Ты ему не нравишься, как-то расстроенно сказал Лукас, не поворачиваясь ко мне. Оно мне тоже, знаешь ли, оно говорит, что ты отвратительный хранитель, а оно, зато, хорошо горит. Огрызнулся я, ишь ты, какое-то дерево мне указывать будет. Да в гробу я видел такое дерево. Чего тебе от меня надо было? Чтобы я послушал это, я бы хотел забрать его с собой. Он нежно и трепетно погладил листочки этого растения. Оно сказало, что проснулось только недавно, и ему очень одиноко. Я знаю одни лысые афроамериканские деревья. Там этот куст и посадим. Нет, я хочу у тебя его посадить. Вот уж нет, не для этого овоща мои вишенки цвели. Сам его заберешь. Но я же не умею ухаживать за цветами. Там нужна земля, удобрения. Я тебя всему научу. Брысь, я его выкопаю. Лукас отошел от древа, а я уставился на этот куст. Оно мне очень не нравится, и мне не хочется ему помогать. Но, раз эта козявка меня попросила, придется помочь. Надо будет натравить на этого засранца каких-нибудь любителей маленьких мальчиков, чтобы он ко всяким подозрительным вещам относился так, как нужно. С подозрением. Я достал маленькую лопатку, которой обычно ухаживал за своими деревьями, и начал аккуратно рыть землю вокруг, слыша вздохи, охи и ахи Лукаса сзади, который ходил вокруг меня и древа кругами. Меня это чутко подбешивало, но я терпел. Пока я рыл, Макия сбегала за большим горшком в наш дом, и мы вдвоем пересадили это растение в него. А почему земля такая плохая? Если надо купить, то я. Это магическое растение. Его нужно пересаживать постепенно, сухо ответил я, осматривая цветок. Не мигает, не горит, не шевелится. Значит, все в порядке. Пошли, Горюшка, научу за ним ухаживать. Хотя сам у него спросишь, что ему нужно. Спасибо, я буду за ним ухаживать. Я, головка от часов заря, держи, я передал горшок счастливому Лукасу, даже слегка завидуя, что он может получать радость от столь незначительной мелочи. Мне же теперь только психиатр поможет, или лоботомия. Глава 73, начинается весна, и у каждой сирени по уродке, или уроду. Ты ж моя красотуля, да я тебе самый красивый горшочек куплю, землю кладбищенскую принесу, лично ее заряжу. Я хрустел мелкими яблочками, сидя за столом на кухне и наблюдая, как Лукас носится со своим тупым цветком, смахивая каждые 16 секунд, я считал, с его листьев несуществующую пыль. Мы успешно, ни разу не контрабандой, стащили, то есть притащили древо жизни на Магикс, и теперь оно мирно стоит на подоконнике под солнышком, греясь в его лучах. Его немногочисленные листья сверкают, переливаются всеми цветами радуги и тянутся к свету, создавая волны позитивной энергии, от которой Лукасу, к моему удивлению, ни жарко, ни холодно. Сразу видно, что солнечные ванны росточку нравятся. Неудивительно, ведь на Авраме солнце все время затянуто красно-бурыми тучами. О, снова пыль стряхнул. Подумать только, я сейчас воочию наблюдаю, как злой-злой некромант, от которого писаются все паладины и феечки, будет выращивать древо жизни, которое, между прочим, является олицетворением светлой магии. А все чудесатее и чудесатее. Один плюс, Теперь у Лукаса двое друзей, я и растение, и один минус, мне не удастся задеть его тем, что у него, кроме меня, нет друзей, но и ему тоже, ведь мои друзья он и другой я. Блин, а я тут так подумал, что у него друзей побольше, меня же двое. Ты так спокойно к этому относишься. Конечно, ведь так даже круче. Не зря говорится, что одна голова хорошо, а две лучше. Я имя тебе красивое подобрал. Фханалермель, будь здоров. Это имя первого сына Лилит, продолжал Лукас сюсюкаться с древом, из-за чего меня начало мутить, он всадник апокалипсиса, несущий голод. Тебе не нравится? Конечно, мне не нравится, фыркнул я, даже не пытаясь это запомнить. Херня какая-то длинная. Я не у тебя, дебила, спрашиваю. Лукас закатил глаза и повернулся обратно к древу. Но почему? Это очень сильное имя. Ох, понятно. Что оно сказало? Что оно не хотело бы иметь имя демона? Нет-нет, я не расстроился. Я хочу подобрать в первую очередь привлекательное для тебя имя. Давай его перкосраком назовем, улыбнулся я, откусывая кусочек яблока и, прожевывая его, добавил. Хотя нет, оставим это имечко какой-нибудь вороне. Пусть будет Кукуцапль. Кукуцапль, и снова взгляд в сторону древа. Ему не нравится, потому что ты его так назвал. Эй, я спас этот куст от одиночества и жалкой смерти, а он ко мне так относится. Я встал со стула, выкидывая яблоко в мусорку и с неприязнью смотря на растение. Если это херня, не фильтрующая базар, воплощение добра и света, то неудивительно, что все паладины такие мудаки. Феликс, подожди, Лукас дернул меня за запястье, заставляя сесть обратно. Почему я так реагирую на слова этого овоща? Я, значит, жопу рву на заданиях, с людьми дружу, даже улыбаюсь иногда, а меня тварью называют. Причем все, кому не лень, даже чертово растение. Лукас, сложив руки на груди, серьезно и с осуждением расспрашивал древо, почему у него ко мне такое плохое отношение. Видимо, оно сказало нечто странное, ведь Лукас сильнее нахмурился. Если оно меня снова оскорбило, я закопаю в его землю пару батареек. Мне кажется, ты перепутал его с кем-то. Этого Феликс зовут, он повернулся ко мне. Он просит у тебя прощения, потому что перепутал тебя с предыдущим хранителем. Дедуля у меня крутым был, не гони на него. Возможно, это и не он был. Как звали того хранителя? И снова ко мне, Вильям. Нихера оно старое. Он жил, я начал загибать пальцы, вспоминая всех потомков. 9 веков назад. Оно говорит, что этот хранитель забрал его зернышком и спрятал у себя в доме. После его передали какому-то мужчине, и он посадил его во враме. Бедненький мой Кукуцапль. Меня аж всего передернуло, когда я услышал это имя. Я же пошутил. Не называй его так, бреда в этом мире и так достаточно. А называть бессмертное древо жизни этим именем. А вот и назову. И мне понравилось, и ему. Есть в этом имени что-то мистическое. Ну да, настоящая загадка, почему кукуруза, царица полей, нервно хохнул я, понимая, что на Новый год в будущем все люди будут молиться Кукуцапалю. Что? Причем тут кукуруза? Забей и возвращайся к своему Кукуцапалю, махнул я рукой и развернулся. Я пошел, время позднее. А кто мне поможет? С чем? Я, остановившись, обернулся. Мне нужно хорошее удобрение, земля, новый горшок, полная сводка об уходе за магическими деревьями, потому что моих книг недостаточно. И еще что-нибудь. Блять, я реально на садовника похож. Сначала Гриффин меня заставила поля рыть, потом еще и ты. А если я скажу «пожалуйста», меня опять передернуло, когда я увидел в этих глазах мольбу. Чертовы манипуляторы, как я вас ненавижу. «Пожалуйста, а хочешь, я тебя к дедушке твоему отправлю? Мне пока туда рано, к манипуляциям Макия уже привык, а вот к его еще нет. Ладно, но пойдем днем. Мне хотя бы пару часиков поспать надо». «Да-да, конечно. Располагайся на диване, а я на полу посплю. Забей, я на коврике полежу». Я лег на мягкий белый ковер, закинул руки за голову и уставился на потолок. Лукас предлагал подушку и одеяло, но я лишь махал рукой. Коврик достаточно мягкий. Ну чего, тварь мелкая, а где шутка про то, что по всем признакам я пес, кроме верности? Я умею вовремя заткнуться, хозяин. Ничего-ничего, ты скоро за длинный язык свой поплатишься. Завтра все увидишь, как бы вы за него не поплатились. А не слишком мало мы купили? У меня от этого взволнованного голоса дернулся глаз, а из рук чуть не выпал пакет с откровенно ненужным барахлом. Кукуцапль все же магическое растение. 50 килограммов магического чернозема, горшок на каждый праздник, 10 видов удобрения и 3 набора инструментов на утро, день, вечер и ночь для тебя мало, аллейки под настроение, кисточки для пыли на каждый сезон, опрыскиватели. Я тебя понял, я бы хотел махнуть рукой, но руки были заняты, но зря мы выбрали этот день. Второй день фестиваля дракона, что ты хотел? Пожал Лука с плечами. Завтра здесь еще хуже будет. Я цокнул, когда мне на ногу кто-то наступил и даже не извинился. Весь Магикс был украшен к празднику, но меня весь этот фарс совсем не впечатлил. Первое время чумы, не иначе. Эти бесполезные и глупые праздники, которые слишком часто устраивают, мне совсем не нравились, особенно в такое время. Еще скоро и Новый год будут праздновать, правда не как у нас, без елок, Дедов Морозов и обращения Фарагонды к гражданам, хотя дерево тут тоже будет присутствовать. Если на фестиваль дракона все ходят молиться в храм, то на Новый год к древу жизни, но украшать его не будут. Я резко наклонился вперед, чуть не роняя пакеты и наклоняя заодно и Лукаса, когда над нами пролетел огромный бумажный китайский дракон. Он поднялся высоко в небо и начал дышать огнем, отчего люди хлопали в ладоши и свистели. Вечером вместо пламени он будет плеваться фейерверками. Странно одно, великий дракон не выглядел типичным европейским, как духи стихии на домино. Азию копирует только мелодия и все ее планеты, но образ великого дракона решили взять именно из Китая. Или наоборот, земляне украли идею, ведь великий дракон вроде как создатель. Ладно, плевать, кто у кого стащил, меня больше раздражает, что повсюду были эти ящерицы-драконы, в виде воздушных шаров, в виде фонариков, на футболках, кепках и в декорациях. Даже сосалки на палочках были в виде этой бескрылой ящерицы. И почему в честь Саламандры праздника нет? А потому что мы нахер, сущность, никому не нужны. Это несправедливо, мы же так стараемся. Счастье любит тишину, друг мой. Ужас какой, я обернулся назад, смотря туда же, куда и Лукас, а именно на толпу в большой храм города. Кто-то хочет загадать желание, кто-то помолиться для счастья, кто-то просто слезно просить. Я в богах уже давно разочаровался, понимая, что они бесчувственные создания, которым нужен лишь результат. Не могу представить на их месте темных магов. Я нервно улыбнулся, вспоминая картинку похуже. Тут хотя бы радостные лица, а не отчаянные и безнадежные. А я не представляю, как завтра буду тут гулять, ответил я, наблюдая толкучку и длинные очереди вообще везде. И это не вечер и не разгар праздника. Так не ходи. В чем проблема? Какой ты простой. Я уже пообещал, и если нарушу обещание, то меня убьют. Меня даже передернуло, когда я вспомнил лицо Блум в гневе. Безопаснее будет в кабинете Гриффин погром устроить. Хочешь, я приставлю к тебе духа, чтобы он отгонял людей, от меня и так шарахаются. Мы остановились прямо напротив большого магазина. Эти очереди слишком большие. Лукас тоже это понял, потому громко выдохнул, и мы пошли отсюда. Можно, конечно, переместиться на другую планету, где фестиваль уже окончился, но у меня на другие планеты свои планы. А ветер сегодня холодный, да и температура какая-то низкая. Я давно настоящей зимы не видел, даже осени. Хотя людям, вроде, комфортно. Шмыгнув носом, я огляделся по сторонам. На мосту народу еще больше, особенно парочек. Я остановился, заприметив свободное местечко у перила и направился к нему. «Ты куда?» «Постоять хочу», — просто ответил я, пожимая плечами. После осознания сущности своей воды, я понял, что любая вода меня успокаивает. Даже просто смотря на стакан с водой, я чувствую некое умиротворение. «Будешь?» — спросил я, поставив пакеты на землю и показывая Лукасу темную бутылку. На этот раз не шампанского, но тоже с солярии. Мне нельзя пить. Мне тоже. Я открыл бутылку и быстро начал пить. Это так, лимонадик с запахом. В снежке процент алкоголя больше. В общественных местах пить нельзя. Некромантам по улицам разгуливать тоже. Лукас лишь закатил глаза и тоже посмотрел на реку. Здесь было еще холоднее, но мне было без разницы. Огонь внутри дарит мне тепло. Как же хочется, чтобы тепло было не только телу, но и душе. Знаешь, меня неожиданно потянуло на разговор, все не могу понять, как ты, при твоем прошлом, можешь оставаться настолько правильным, что ли, необозленным на мир, соблюдающим морали и сильным духом. Для меня это нереально. Я снова глотнул, ожидая ответа. Был бы я на его месте, все бы переворошил, отомстил каждому и сорами побежал бы совершать революцию за себя и за Сашку. А я так и сделаю. Нужно только терпеливо ждать и копить силы. Хе-хе, я сам не знаю, как так вышло. Лукас пожал плечами, ставя свои пакеты рядом, облокачиваясь рядом со мной на перила и все еще смотря на речку. Может быть, все благодаря воспитанию родителей, они святые, что ли? Мне просто трудно поверить, как можно заложить в маленького ребенка настолько сильные моральные устои. Авторитетом. Я видел поступки отца, знал его мысли и отношение к волнующим меня вещам. Он сам, без помощи семьи, поднялся до вершины, став лучшим иллюзионистом. Он был уравновешенным, спокойным, но не лишенным иронии. Я чувствовал в его голосе невероятную тоску, отчего у меня даже немного упало настроение. А еще он принял меня. Знаешь, я когда узнал, что темный маг, то очень сильно испугался, потому что везде твердили, что они ужасны, отвратительны и страшны. Но отец меня спокойно принял, сказав, что, раз я родился таким, то мне с этим жить всю дальнейшую жизнь. И только я и мои поступки определяют, плохой я или хороший, а не какая-то магия. Поддержка мамы тоже помогла мне, и именно благодаря ее образу в голове я никогда не срывался. Все это время я кивал, но сам этого понять не мог. В голове остались какие-то воспоминания о бывших родственниках, но чувств я никаких не испытываю. Просто какие-то люди, чужие люди. Даже Вивин не стала для меня матерью, а просто хорошей женщиной, давшей мне многое. Сущность, это все в тебе, да, извини, да забей. Возможно, это даже хорошо, я не знаю, не мне судить. Энда, фыркнул я, отходя от перил. Пошли лучше горшки покупать, и так грусти достаточно. Согласен, мы взяли свои пакеты и снова пошли искать местечко, где посвободнее. Быдло всякое по цвету магии докапывается, сразу догадался я, не забывая выкинуть бутылку в мусорный бак. Да, но до других. Мне неприятно смотреть на это и осознавать, что я ничем не могу помочь. Только я хотел ответить, как Лукас резко дернул меня за руку и оттащил куда-то в сторону, в темный переулок. Я даже не успел ничего возразить, как один его быстро брошенный взгляд заставил меня замолчать и продолжить идти в темноту. Мы зашли вглубь переулка, отойдя от шумной толпы достаточно далеко, и он меня отпустил. Итак, я, поставив пакеты рядом, облокотился на мусорку, сложив руки на груди и с приподнятой бровью смотря на него, спокойно говорил, а тут задергался. «За нами следили», — ответил он, крутя пальцем свободной руки и наматывая на него темные нити прямо из воздуха. «Я в курсе, но ничего опасного, слежку я заметил давно, примерно тогда, когда мы вышли из последнего магазина. Следили именно за мной, потому что я хожу без маскировки. А чего стесняться? Моей прекрасной, как шпроты в масле, физиономии гордиться надо». Древо ночью сказала, что в городе слишком большая концентрация темной энергии. «Да ну, видел, какая толпа. Или темным магам запрещено веселиться вместе с нормальными людьми? Это не темные маги». Он отошел вперед, а я уставился на его напряженную спину. «Пока мы с тобой шли, я изучал местность вокруг и почувствовал в паре километров темный артефакт. Я, сразу же поверив ему, прикрыл глаза и сконцентрировался, пытаясь нащупать тот самый темный артефакт, и почувствовал. Маленькое, но концентрированное, где-то на конце города. Ничего себе, реально что-то опасное. Если бы не Лукас, то я никогда в жизни не узнал бы об этом. Просто так его не найти, здесь нужно по-особенному сосредоточиться. Все продумали. Так, блять, а кто продумал? Ты можешь точнее почувствовать, кто владелец и что этот артефакт делает. Про артефакт вряд ли, а владелец. Лукас обернулся ко мне, прикрыв глаза. Это черный маг, и он очень сильный. Я могу найти его, но он найдет и меня. Нельзя. Пусть думает, что о его терроре никто не знает. На вопросительный взгляд я добавил. На фестивале в честь светлого бога в толпе появился черный маг с опасным артефактом, который нельзя обнаружить, а за мной, хранителем, ведется слежка. Смекаешь, злится. Я чувствую, явно из-за того, что такие люди позорят и дискредитируют всех темных магов. Я его найду. Я же сказал, я воспользуюсь особой техникой, которую невозможно отследить. Уже на мой вопрос, что мешает ему воспользоваться этой техникой, Лукас сказал, несмотря на его силу, шанс того, что он выполнил все условия для нее, минимальный. Сложив руки в замок, Лукас начал быстро шептать заклинание, а к нему начали стягиваться волны негативной энергии. Я весь напрягся, так как энергия эта была не просто негативной, как у какой-нибудь ведьмы, она была зловещей, на уровне Даркера, но не принадлежала самому Лукасу. Бубнил он очень быстро и невнятно, из-за чего я разобрал только слова «взываю», «демон», «душа». Я же рассматривал магические цепочки, стараясь запомнить что-то интересное. Не темную магию, а принцип построения заклинания и призыва. Как я и думал, абсолютно ничем не отличается от способа создания светлых заклинаний. Сложнее, не спорю, но принцип такой же. ТЦ, энергия и заклинание тут же пропали. Я знаю, где он, но понятия не имею, кто он. Почему? У него контракт с демоном, у которого я просил помощь. Худший исход с минимальным шансом произошел, и, скорее всего, он нас уже нашел, а мы это даже не почувствовали. Лукас явно занервничал, но быстро взял себя в руки. «Да не ссы, с тобой хранитель. Я и его демона, и его магию развею. Я был уверен в том, что нас не нашли. Система должна была предупредить меня. Даже не думай, и лучше держись сзади». «Чего?» «Я, держаться сзади тебя, Феликс, послушайся меня, пожалуйста», он выдохнул и добавил. «Если ты за меня боишься, можешь создать щит, но не лезь вперед. Контракт порабощения в свою пользу с таким демоном мог заключить только опытный и умелый маг. Это не школьницы ведьмы». Я в ответ цокнул, но все же кивнул. Лукас слишком серьезен. Да и мне хочется посмотреть, на что способен этот ребенок. А этот ребенок легко убрал все наши пакеты к себе, а на мой возмущенный выдох лишь невинно улыбнулся. «Это не мое воспитание, это не мое воспитание. Черт, а я очень плохой садовник, потому что забыл главный принцип. Что посеешь, то и пожнешь». Мы вдвоем двигались по узким и темным улочкам, стараясь все время чувствовать присутствие темного артефакта. Он двигался медленно, скорее всего, его владелец мирно прогуливался среди толпы. Как мило, а темную и опасную хрень ему мама в рюкзак случайно положила. Ага, вместе с хлебом, колбасой и гвоздями. Нас от цели отделял лишь один дом, и, переглянувшись и кивнув друг другу, мы осторожно вышли, готовясь к нападению, но никого не увидели. Зато чувствовали, что артефакт на расстоянии 6 метров. Опасность я почувствовал нутром. Ставлю перед нами сильный барьер из пламени, что уничтожил заклинание, но вдруг на нас прямо из темноты вылетело 2 больших шара, легко огибая мой барьер. Их уже уничтожил Лукас, запуская в ответ свои колдунства. «Господин хранитель», раздался очень знакомый голос, и из тени, поправляя перчатки, вышла фигура в плаще с капюшоном, что прикрывал лицо. «Какая неожиданная и приятная встреча! Ты его знаешь?» Я лишь нервно улыбнулся. «Это тот самый мужик, который с миром отпустил меня с собрания некрофилов. Я помню его глубокий голос, бесшумные шаги и запах магии. Не думал, что когда-либо увижу его снова, но нет, вот он, вот я». Но я даже не успел поздороваться или сказать любезность в ответ, как Лукас кинулся на него, и они начали драться. Хотя не они, а их вылезшие из-под земли и визжащие призраки, что буквально вцепились в друг друга. Сами же маги смотрели друг на друга, не шевелясь, и, только когда призраки одновременно уничтожили друг друга, напали уже с обычными заклинаниями. Ну как с обычными, с чертовыми проклятиями на гниение заживо, остановку сердца, взрыв всех органов, вскипание крови и другими очень неприятными заклинаниями. Что-то я перехотел с ним драться. Я и так дурак, а взрыв мозга мне ума не добавит. Неужели нынешняя молодежь знает о правилах дуэли? С легким удивлением, но довольно спросил знакомец-незнакомец, одновременно отражая и блокируя атаки. «Похвально, похвально. Удивительно, что такой, как ты знаешь их, Лукас ничуть ему не уступал, и так же легко бросался проклятиями. Я же пристально смотрел исключительно на карман, откуда шла темная-темная энергия. Лукас сам справится, у меня другая работа». Вдруг сзади из тени мужчины вылезли темные руки, схватившие его за щиколотки и попытавшиеся повалить на землю, но тот легко устоял на ногах, даже не дергаясь. Такой как я, даже стоя на одном месте, он все еще прекрасно отражал одной рукой все заклинания. Так еще и на «ты». Как грубо. Родители не только контролю над тенью, но и вежливости не учили. «Рассеивание», — прервал я их, когда понял, что этого ребенка слишком легко вывести из себя, и из-за этого он чуть не получил по лицу. Проклятие, которое должно было разорвать Лукаса на кусочки, тут же исчезло, как и вся магия вокруг, даже теневые руки. Что-то долго, только вот наш противник был ничуть не удивлен. «Вы, хранители, обычно не церемонитесь». Он слишком быстро и слишком легко подскочил к Лукасу и четким, Правильно поставленным движением ударил его в живот. В ту же секунду я сам с кулаками бросился в сторону мага и хотел достать меч для эффективности, но не смог. Его движения были очень быстрыми, резкими и уверенными. Я не думал, что он будет настолько хорош в рукопашном бою. Маги не должны быть хороши в бою без магии. Я только и успевал блокировать все его выпады, не имея возможности ни атаковать в ответ, ни призвать свой меч. Как вдруг, ударив мне по руке, что заблокировало удар в лицо, он с весельем сказал: «Советую вам улучшить навыки боя без магии, все же вы ее уничтожаете. Спасибо за совет». Четкая подножка заставила его рухнуть на землю, и я хотел пнуть его в живот, но упасть ему не дала черно-фиолетовая рука, что легко остановило падение, а вот вторая рука направилась на меня. Я, не ожидая этого, даже не смог заблокировать ее. Острые когти были точно напротив моего горла, а у меня все сжалось внутри. Доля секунды, и меня порежут. Какого хуя, рассеивание? Уловив мое полное недоумение, маг нравоучительным тоном сказал: «Демоническую магию, господин хранитель, стоит рассеивать по-другому. Подумайте на досуге вместе с другом, как это сделать. В книжках этого не напишут». Я заметил его легкую и непринужденную улыбку, и вдруг он бесследно исчез, оставляя на моей шее лишь тонкую царапину. Я сделал пару шагов назад, судорожно выдыхая и хватаясь за горло. Снова пощадил. Черт, как он меня бесит. Но свою цель я выполнил. Когда я услышал судорожный кашель, то обернулся. Лукас, схватившись за живот, корчился на земле. А вот и тот, кто без магии абсолютно бесполезен. Жалко его, у засранца удары были очень сильными. Я, подойдя, опустился на колени и слегка, насколько позволял максимум лечащих способностей, облегчил боль. Жив? Да, он все еще кривился, но хотя бы смог сесть, все еще держась за живот. Мы должны найти. Полиция и паладины должны, а мы обычные граждане. Пусть идет, но этот мужик явно из верхушки темных, мы ему не соперники. Я легко принял поражение от этого чудака, а вот Лукасу проигрыш сильно ударил по самомнению. Не победил одного, победишь другого, а если сильно постараешься, то и реванш в свою пользу можно устроить. Лукас без слов встал на ноги, держась за живот, и, сложив указательный и средний палец другой руки, начал читать заклинание на уничтожение. Я ему не мешал, хотя понимал, что это бессмысленно. Все, я сломал его ребро, артефакт, даже не улыбнувшись, ответил он. Сегодня его точно не используют, да и завтра тоже, не стоило. Я уничтожил в нем темную магию, пока вы дрались. Теперь эта штучка в принципе безвредна. Почему ты не сказал? Ох, точно, мне же во время боя нужно орать, что я могу дистанционно использовать свои силы. Лукас не ответил, а отвернулся от меня. Надо ему, что ли, секатор красивый подарить, чтобы развеселить. Откуда ты его знаешь и почему он с тобой так разговаривает? После недолгого молчания все же озвучил он эти вопросы. Не знаю, мне его вежливость и одновременно фамильярность тоже не нравится. А первая часть вопроса, ну, я отвел взгляд в сторону, даже не зная, что сказать. О, мы забыли купить горшок на День знаний. Не уходи от темы. Я такой классный магазин знаю. Пошли, пошли, Феликс. Я был доволен собой, отключая нытье Маки. Месть всегда сладка, особенно над ней. Я отдал Макию на растерзание Лукасу, а именно отправил их по всем планетам по магазинам. Зная дотошность, придирчивость и жадность Лукаса, а также характер Маки, которая все копирует с меня, даже ненависть к походам по магазинам, то эта месть была идеальной. У меня были крохи сомнения, но через 5 минут, когда Макия начала выть волком мне в голову, я понял, что она страдает даже больше, чем я. Жизнь прекрасна. Фим, привет, остальным соболезную, крикнул я, входя в комнату Квинкс и громко хлопая дверью. Феи вздрогнули, оборачиваясь и уставившись на меня. Снова в настолки играют. Я шел к ним, пританцовывая и чуть ли не прыгая от радости. Случилось что-то хорошее? Вместо ответа я в пару шагов оказался возле Блум, поднимая ее на руки и кружась. Она, пискнув, вцепилась мне в шею, а я с ней на руках чуть ли не скакал по комнате. Я сдал все долги. Ну почти. Что с тобой? Знаешь, что такое счастье? Не дожидаясь ответа, я поцеловал ее, активируя пламя и уничтожая все постороннее. Трикс я уже расколдовал, а они даже спасибо не сказали, лишь Дарси кивнула. Я буквально чувствовал, как внутри Блум весь негатив рассасывается, из-за чего она сильнее сжала меня в объятиях. ты, я широко улыбнулся на ее трогательный и какой-то испуганный взгляд. Теперь все долги отданы. Я аккуратно поставил ее на ноги и пустился в легкий пляс, щелкая в такт пальцами. Осталось одно, дождаться новостей о Даркере. Либо наша смерть, либо его. А как я узнаю новости? Так телевизор смотреть надо. Осталось его только купить. Блум, позвала фею Лейла, понимая, что от меня ничего не дождется. Не чувствую. Блум, словно не веря, трогала себя в районе ключиц, смотря в пол. Я больше не чувствую ничего. И она прыгнула на меня, и я, не растерявшись, прижал ее к себе. Обнимаясь, мы прыгали по комнате, пока Винкс смотрели на нас как на умалишенных, не понимая, чему мы так радуемся. Я одна не в курсе, что произошло, громко спросила Стелла, а мы с Блум на нее уставились с одинаковыми улыбками. Даркер больше не управляет мной, и Блум снова посмотрела на меня, отчего на душе наконец-то потеплело. Спасибо. Вот только ради этого спасибо и улыбки можно стараться и рвать свой многострадальный зад. Нет, жизнь все же прекрасна. Хочу футболку с надписью «Я люблю жизнь». Как ты это сделал? С неким скептицизмом спросила Тикна. Насколько мне известно, силу Феникса уничтожить никто не может. Сила любви и... Меня от своей же фразы чуть не стошнило радугой, но я сдержал свои позывы. Кстати, мы послезавтра возвращаемся в Алфею. Предлагаю навести здесь шуму и посоревноваться, кого Гриффин проклянет сильнее. Ты абсолютный чемпион, даже пытаться не будем. Наконец-то я нашел, где буду первым, в количестве проклятий от Гриффин. Так что, мне кажется, это не очень хорошая идея, с сомнением протянула Лейла. Гриффин, няша, старая, но няша, милфунья, короче, Блум, ты же со мной, конечно. Снова такая же, как у меня улыбка. Я рад, что она отказалась от идеи дружить с ведьмами и перешла на агрессию. Ее фразу, брошенную ведьме. Твои стрелки, как и ноги, кривые, я возьму на вооружение. Выйдешь сегодня из комнаты, и до конца жизни икать будешь, пообещал в голове голос Гриффин, но я ни капли не расстроился. Я же сказал, что она няша. Предупредила заранее, а не сразу проклинает. Отменяя им наши планы, я подсел к феям, которые от меня отодвинулись. Блум, закатив глаза, потому что уже привыкла ко мне, села рядом. Во что играем? Может, в картишки? На раздевание? Меня привлекают лишь черные скелеты с манией величия. Играем на желание. Пошлые, не унималась Стелла. Нет, ебаться слабыми по магфизике будешь сама. Доставайте карты, я даже жульничать не буду. Я не буду с тобой играть. Ты какой-то бешеный. Я не бешеный. Я все сделал. И я снова начал щелкать пальцами, вертясь телом. Блум лишь снисходительно улыбнулась, понимая, как для меня это важно, обняла за руку и сказала: «Стелла, когда сдала экзамен по природной магии на 6, в окно выпрыгнула и бегала по всему двору». Феи переглянулись, пожали плечами, понимая, что это справедливо, и муза достала из своего рюкзака карты. Масти чутко отличались, как и правило, но играть можно. Карты тоже раздавала муза, но это не помогло им. Играли мы полночи, и почти все победы забирал я, за редким исключением Лейла. Причем я не жульничал, ведь жульничество – это когда тебя спалили. Мы с Лейлой активнее всех пользовались невнимательностью и ловкостью рук. Если бы здесь была Флора, то она бы постоянно проигрывала, но ее не было. Она улетела к родителям на пару дней, потому чаще всего проигрывала Тикна. Она вообще не жульничала, а руководствовалась лишь логикой, которая слабо помогла в игре, где жульничает каждый. Желания я загадывал совершенно безобидные, например, забрать мои дежурства, которые феи бессовестно сбросили на меня. Когда все дежурства были розданы, я с чистой совестью пошел спать. Никто так и не догадался о моих намерениях. А на следующий день, вечером, я повел Блум на фестиваль дракона. Фактически праздник в честь нее. Ты был прав, на улице прохладно. Блум поежилась, когда мы переместились на остановку недалеко от большого торгового центра. Я же тебе сказал, но я ничуть не рассердился, а накинул на Блум свою куртку. На Магиксе никогда такого не было, надулась она, а я лишь рассмеялся. Вау, а разговаривать и быть с любимым человеком так приятно. Возможно, Блум была права, мы действительно редко проводим время вместе, но теперь я это исправлю. При исцелении Каркуши, естественно. Зато мы как в сказке умрем в один день. Хочешь чего-нибудь? Нет, ничего. Пойдем на набережную, там, должно быть, еще холоднее. Как насчет храма? Там очень много людей, но, вроде как, красиво. Ты считаешь что-то красивым? Я закатил глаза и пихнул ее в плечо. Она в ответ рассмеялась и также пихнула меня, но уже в бок. Так мы и шли к храму, пихаясь и пытаясь друг друга повалить на землю. Я ее, естественно, всегда ловил, когда подножка срабатывала, а вот Блум только громче пыхтела, когда я не падал. Очередь в храм действительно была нереально большая, но нас это не смутило, потому что мы говорили. Даже не так, мы болтали без умолку, перескакивая на разные темы и активно жестикулируя. Мы очень давно просто разговаривали. Блум призналась, что старалась держаться от меня подальше, чтобы не обидеть, а я не мог проводить с ней время не только из-за постоянной беготни, но и из-за осознания своей ошибки и никчемности в тот момент. Но теперь все хорошо. Очередь, несмотря на размеры, двигалась на удивление быстро, и уже через полчаса мы стояли у одной из золотых табличек, где была написана молитва дракону о благополучии близких. Икон в Магиксе нет, есть только такие таблички и вечные свечи, которые зажигает каждый с помощью магии. Сначала нужно зажечь свечи, просто направив немного маны, желательно своей маны, а если магии нет, то огнивом, которое лежит неподалеку. Ну а потом молиться. Говорят, если пламя свечи будет сильно колебаться, то это значит, что дракон услышал твою просьбу. Эй, дракоша, если ты меня слышишь, то пусть у моих близких будет все хорошо, мысленно попросил я дракона, а пламя свечи даже не дернулось. А вот когда молилась Блум, пламя взмыло высоко, но мы успешно это закрыли своими спинами. Система пикнула, что у меня уже есть покровительство в виде саламандры и другое я принять не могу. Я не особо расстроился. Я попросила, шепнула она мне, когда свечи погасли, чтобы у нас с тобой все было хорошо, а ты, то же самое. Мы пошли на выход, а я бросил последний взгляд на свечи. Надеюсь, пламя никто не заметил, ведь пока Блум в лицо никто не знает. Когда мы вышли из храма, то я сразу же заметил пар, что мы выдыхали. Уф, походу, погода на улице стала еще хуже. Почему так холодно? Блум наконец-то наложила на себя согревающее заклинание, но куртку мне возвращать не собиралась. И ладно, мне не холодно, и больше никогда холодно не будет. Все настолько плохо, я оглядел прохожих, которых колотил озноб и которые спешили по домам. Ты не чувствуешь, из-за особенностей организма? Нет. Ты точно не болеешь? Нет, просто. Мои глаза округлились, когда прямо передо мной пролетела снежинка. Мы с Блум одновременно подняли головы, наблюдая, как с неба падает самый настоящий снег, которого на Магиксе быть не должно. Я сразу же нахмурился, когда снегопад усилился. Люди в шоке поднимали головы, а дети недоумевали, что же это такое. Снег быстро падал на землю, а жизнь словно замерла, ведь все смотрели на небо. Красиво, конечно, но эти изменения указывают на проблемы магического фона планеты, я бы этому не радовался. Какая красота! Из-за тихого и восхищенного голоса Блум я посмотрел на нее. Она уставилась в небо, чуть ли не раскрыв рот, и взгляд у нее был таким мечтательным, что я забил на всю рациональность и проблемы. Да, очень красиво. Блум, оторвавшись от неба, посмотрела на меня, а я смотрел лишь на нее. Улыбнувшись, она снова устремила взгляд в небо и, сложив руки в замок, сказала: «Пожалуйста, пусть все будет хорошо. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». Я наконец-то перевел взгляд от Блум на небо, щурясь, когда в глаза летел снег. Этот снег – вестник чего-то очень-очень плохого. Я не верю, что все будет хорошо, но я верю, что совсем справлюсь. Ну или хотя бы постараюсь. И я тоже сложил руки в замок. В богах я разочаровался, но попросить у них что-то никто не запретил. В нашей комнате было тихо. Последняя ночь в облачной башне должна была пройти спокойно. Я лично в подарок подогнал Гриффин ее любимый бурбон и коробку конфет, не забывая добавить, что она самое очаровательное создание в этом зловонном месте. Она назвала меня дураком, но подарок охотно приняла и даже, когда я уже выходил из ее кабинета, добавила, что я чутко скрасил ее будни в этой школе. Я проснулся неожиданно, но глаза не открыл, а прислушался к посторонним звукам комнаты. Здесь кто-то ходит, шаги все ближе. Я выдохнул и, повернувшись на спину, открыл глаза. Михаэль нависла надо мной и смотрит так пристально. У меня чуть глаз из-за нее не задергался, хотя я уже должен привыкнуть к ее странным ночным появлениям. «Поедем на море?» – без приветствия и серьезно спросила она, а я сонно моргнул. «А, у меня есть билеты». Перед моими глазами появилось два зеленых билета с фотографией какого-то пляжа с пальмами. Это удаленный остров на Линфии. только ты и я. Какой нереалистичный сон, я закатил глаза, сразу же понимая, что это никакая не реальность, такого не бывает, это не сон. Да-да, я уже попадался на эту ловушку, я снова повернулся на бок, закрывая глаза, потом сам просто не отстирывал. Резкий удар, щеку обожгло болью, и я вздрагиваю, снова открывая глаза. Реально не сон, я сел на кровати, растерянно моргая и трогая щеку. Боль, конечно, сразу же прошла и была не сильной, но хорошо меня отрезвило. Мы чё, типа вдвоем на пляж идем? Да, на 3 дня. Все вещи я собрала, то есть просто пляж, без всяких людей, да. Там маленький домик, море и пляж. Пошли уже. Михаэль дернула меня за руку, вынуждая встать. Мир потерял краски, и мы в ту же секунду оказались на освещенном солнцем пляже. Оно меня на секунду ослепило, отчего глаза заболели, но я быстро привык к нему, смотря, как сверкает вода. Красивая вода, бирюзовая, так успокаивает. Хе-хе, я просто лег на песочек, подставляя лицо солнышку. Я должен быть сильным и не плакать от счастья. Михаэль уже переоделась в купальник и, сидя на коленках, смотрела на меня, а я просто наслаждался шумом моря, криком птицы, шелестом песка. Неужели это и есть счастье? Сначала выполнить всю работу, а потом уйти на заслуженный отдых. Но внутри меня все равно растут сомнения, что это все сейчас распадется и действительно окажется сном. Я повернул голову, видя, что Михаэль села на песок и так же, как и я, подставила лицо солнцу. А с чего такая щедрость? Последний мой отпуск был 5 лет назад, да и тебе нужно отдохнуть. Я переоделся, даже не вставая. Тело сразу же почувствовало себя комфортно на раскаленном песке. Я повернулся на бок, утыкаясь в холодное бедро Михаэля и обнимая ее за ноги, а она погладила меня по волосам. Был бы котом, замурчал бы. А так я просто улыбнулся и потерся носом об ее кожу. В отличие от меня, Михаэль была холодной, что мне нравилось. Ее прикосновения дарили прохладу, такую приятную. Если еще и Даркар адекватным придет просить прощения, то я помру от переизбытка эндорфина. Михаэль не ответила, да и мне ответ не нужен. Нужно отбросить все переживания, мысли о работе и долгах. Отдыхать, отдыхать и еще раз отдыхать. Как работа? Я давно тебя не видел. Я выполнила все свои поручения и свободна на ближайшие месяцы. Все ведь нормально? Я слышала, что людям не нравится, когда они долго друг друга не видят, даже обижаются. Нет, Мишуль, работай сколько хочешь. Главное, сейчас ты рядом. Я знаю, что работа отнимает очень много времени и можно в ней забыться, особенно со сложными делами. Так что обижаться на такую мелочь, глупо. Обижаться на это может только человек, который сам с такими делами не сталкивался. Повалявшись еще немного, я без слов пошел в воду и, дойдя до пояса, лег уже в нее. Утонуть я не мог, вода подхватила меня, потому плавал я на поверхности. Кажется, я весь день буду просто лежать и пялиться на небо. Знаешь, о чем я думаю? О чем? Почему Стеллу интересуют распродажи? Она одевается исключительно по моде, а на распродажах распродают прошлые коллекции. Я замолчал, не понимая, зачем вообще сказал это. Да, не знаю, как избавиться от привычки думать о какой-то ерунде, когда я отдыхаю. Что такое мода? И только Миша спокойно реагирует на это, без оскорблений. Что-то на женском. Следующий день прошел настолько волшебно, что я даже не верил в его реальность. Мы купались, загорали, пили коктейли, которые сами же делали из продуктов, которые появлялись прямо в небольшом холодильнике в пляжном домике. Сначала я думал, что должен собрать всех своих, даже засранку Макию, но потом понял, что мне нужно спокойствие и молчание, а то самое молчание может подарить только Михаэль. Была только одна неприятность. Когда я попросил Михаэль закопать меня в песок, потому что хотел почувствовать, каково это, то она меня закопала, живьем. Я чуть не умер, хотя ее особый коктейль из местных фруктов сменил мой гнев на милость. У нее, похоже, талант создавать молочные шедевры. Я пил и пил их. Нет, а жизнь хороша. Следующий день начался еще лучше. С завтрака в постели, последующего массажа, переходящего во что-то гораздо приятнее. Давненько я не расслаблялся, а ведь к хорошему быстро привыкаешь. На этот раз я решил не лежать, а сходить и прогуляться по лесу. Я рассматривал разноцветных бабочек, змей всевозможных окрасов, птиц и другой живности, которая с интересом выходила ко мне навстречу. Животные меня совсем не боялись, и я только глупо улыбался, когда стая бабочек оккупировала мою голову. Я вернулся быстро, потому что гулять мне быстро надоело. Не, все же все эти 3 дня я буду тупо лежать, как амеба. Главное, не забыть купить магнитик для лорда. Мишенька, помнишь вчерашний коктейль из Брай? Спросил я, лежа на шезлонге и наслаждаясь солнцем. Сделаешь еще один? Она кивнула, кидая сначала быстрый взгляд в сторону тропического леса, а потом на меня. Я лишь ободрительно улыбнулся, и Михаэль пошла в сторону нашего домика. «И долго ты в кустах сидеть будешь?» — довольно холодно сказал я, поворачиваясь в сторону густых зарослей. Я давно почувствовал чужое присутствие, еще когда по лесу прогуливался, но не ощущал зла, потому забил. Но это уже начинало нервировать. Кусты громко зашуршали, и из них медленно и боязно вышла девушка, точнее эльфийка, загорелая, высокая и в открытой легкой одежде. «Я не удивлен, здесь очень жарко. Прошу прощения, что побеспокоило», — начала она говорить тихо и неуверенно. «Вы же хранитель пламени Саламандры?» «Нет, ты меня с кем-то спутала», — спокойно ответил я, пожимая плечами. Она растерянно захлопала ресницами, а глаза ее округлились. «Но ваша фотография, я его злобный брат-близнец». Она ничего не ответила. «У меня уже под ложечкой сосет от всех этих дел. Да, я немного отдохнул. Да, мне сейчас гораздо лучше, чем было. Но это не повод сразу же бежать геройствовать. Без меня мир не схлопнется. А если и схлопнется, то такой хрупкий мир никому не нужен. Я еще раз прошу прощения, но дело очень важное, из-за этого я громко цокнул. Намеков не понимает. Прямая, как рельсы и все на Линфии. Тебя нахуй прямо послать?» — грубо бросил я, не желая выслушивать эту эльфийку. Она из-за этого вздрогнула, опустила голову и отошла на пару шагов назад. «Раздражает. Господин хранитель, пожалуйста. Ля-ля-ля, тут сильный шум моря, ничегошеньки не слышу». «Пошла вон», — меня аж передернуло от этого холодного голоса Михаэль. Она подошла ко мне со спины и протянула коктейль, который я как раз хотел. Я бросил на нее быстрый взгляд, а все же как ей идут темные очки и шляпа с большими полями. «Молю вас, выслушайте меня». Я закатил глаза, когда эта девица упала передо мной на колени. «Пожалуйста, последнее предупреждение, и я переломаю тебе ноги. Успокойся, Мишень». Я взял ее за руку, сжимая холодную ладонь. Я не вижу направления ее взгляда, но чувствую, она смотрит на эту девушку. Я чуть сильнее сжал ее ладони, и она наконец-то кивнула и села рядом, на соседний шезлонг. Переведя взгляд на неизвестную, что продолжала сидеть на коленях и молить, я добавил: «Что там за дело хотя бы?» Эльфийка вздрогнула и подняла на меня взгляд полной надежды, отчего меня всего передернуло. Пока я сидел, попивая коктейль, мне рассказали про местную проблему, уходящую корнями в древность. Давным-давно на севере Линфии когда-то вместо пустыни была процветающая земля, Лулия. Это место питали 2 магические и разумные ивы, старшая и младшая властительницы земли, как их называли местные племена. Но несколько веков назад произошел сильный и разрушающий все на своем пути пожар, который назвали Великим. Старшая ива полностью сгорела, а младшая сильно пострадала, но осталась жива. Но горе младшего дерева было настолько велико, что оно покинуло землю и обосновалось в горах, где его слезы превратились в реку, что поворачивает время вспять. Дерево назвали черной ивой, ведь никто не может изучить или как-то помочь ему, потому что его сила слишком велика и вредит людям.